среди чужих, ненужных и враждебных ей людей, полного одиночества ее в мире, где не было ни одного человека, которому бы она верила и могла вылить свое горе, ощущение это с такой силой и мукой сжало сердце Лены, что ей захотелось броситься с площадки, уходящей вниз каменный колодец двора. «Мама, где ты, моя мама?» — подумала она, впившись ручонками в железные перила лестницы и не спуская глаз с одинокого, вихрастого, с грязно-желтой головой мальчика, который все перебирал свои жестянки и стеклышки и неслышно пел свою лишенную мотива песню. «Где ты, моя мама?» — повторяла Лена, терзая и мучая себя, но в то же время находя в этом какое-то наслаждение и потому желая еще как-то усилить это терзание и мучение себя. Вдруг она вспомнила, как года 4 назад, еще в Саратове, когда мать уехала хлопотать за арестованного отца, и Лена одна осталась у знакомых, она, скучая по маме, написала ей каракулями письмо. Письмо это так и не дошло до мамы, потому что Лена бросила его тогда в печную отдушину. Но ей захотелось теперь написать такое же письмо, как если бы мама была жива. Она быстро прошла через кухню, не слыша, как Даша спросила ее о чем-то, прошла в кабинет Гиммера и, вырвав из лежащего на письменном столе блокнота листок и обмакнув перо, начала писать, стараясь писать так, как она писала 4 года назад, как если бы ей было 5 лет. А не 9. «Мама, мне очень скучно», — писала она. «Мама, приезжай скорее. Мама, меня никто не любит. Мама, мы приехали вчера, а потом я мылась в ванне, а потом легла спать и долго не спала. Думала, где ты. А потом я встала, надела белое платье, а моего платья нет, что ты шила. А потом мы завтракали, а дядя меня прогнал. А потом я видела мальчика во дворе. Он был совсем один, весь грязный. Он пел. «Мама, мама моя, у меня нет никого на свете», — писала она, все больше и больше расстраивая себя. И слезы капали на ее письмо. К тому времени, когда Лена была привезена Гиммером, Семен Яковлевич Гиммер был очень богатым человеком, одним из самых богатых людей в городе. Он владел железными рудниками в районе города Ольги, угольной копью под станцией Угольной, мукомольными предприятиями на второй речке. Основную цель и смысл своей жизни Гиммер видел в том, чтобы заниматься делом. Под делом Гиммер подразумевал всякое занятие, которое приносит в конечном счете большее количество денег, чем то, которое вложено в него. А деньги эти нужны были Гиммеру главным образом для того, чтобы вкладывать их в новое дело, которое должно было принести еще больше денег. К этому своему положению Гиммер пришел не сразу. Он выбился в люди из семьи мелкого лавочника, и путь его вверх, даже в понимании чести самим Гиммером, не всегда был честным путем. Особенно сильно разбогател он на поставках в русско-японскую войну. Но совесть не мучила старого Гиммера, потому что он знал, что если бы он не делал этого, другие, более ловкие люди забили и растоптали бы его Гиммера, и он никогда не выбился бы в люди и не достиг того положения, в котором сейчас находился. В деле Гиммера работали на него тысячи людей со своими жизнями и интересами, лишенные всего того, что имел Гиммер.